7 лет в Лапландии. Было дело, повадились лапландские колдуны воровать у нас скот, а иной раз и людей. Похитят людей и заставят потратить на себя. Как-то раз сеял мужик в поле. Вдруг слышит шум сильный, грохот. Оглянулся назад, видит, смерч идет прямо на него. Вмиг очутился мужик в пыльном облаке. Пыль в рот набилась, в нос. Немного погодя унес всю смерч. Видит мужик, смерч на север умчался, а в поле пусто, будто ни зернышко не посеяно. Принялся мужик снова сеять. Глядь, смерч опять тут, как тут. Смел с поля все до последнего зернышка. Вот уже двигается он на мужика, хочет лукошку у него вырвать. Метнул мужик в смерч нож. В тот же миг остановился смерч, вроде как вскрипнул и умчался обратно на север. Можно спокойно сеять себе дальше. А на другой день занемог мужик. День проходит за днем, мужик ноги-то таскает, работать сил нет. Из рук все валится. Бросился мужик к лекарям. Один одно советует, другое другое, а здоровья нет как нет. Наконец научил его кто-то. В Лапландию тебе надо, там знаменитые ведуны живут. Они тебя наверняка вылечат. Путь, конечно, не близкий. Ты что делать? Мужику охота здоровье вернуть. Надо бы в Лапландию податься. 3 месяца шел мужик. Пришел, наконец, в Лапландию. Там указали ему знаменитого ведуна. Входит мужик в дом ведуна. Глядь, его нож в притолке торчит. Ишь ты, мой нож! Я его как-то раз метнул в родных краях в смерч, а он вон где оказался. Лапландский ведун в ответ. Так это ты мне в бок ножом попал. Придется тебе остаться здесь, на меня потрачить. Мужик отвечает. Потрачить я никак не могу. Занедужил я. Пришел к тебе исцеление искать. Лапландский ведун тут же говорит. Ничем ты не болен. Вполне можешь работать. Мужик и впрямь чувствует, что совсем здоров. Сегодня здоров, на завтра здоров, всякий день здоров. Лапландский ведун в одночасье словом его вылечил. Но зато ждет мужика батрацкая доля. Лапландский ведун заставляет его работы делать, а зато только кормит мужика, да иногда шкуру какую звериную даст на одежду. Лапландский ведун частенько гуляет по белому свету, но сыновья его, да цепные псы стерегут мужика, чтоб не сбег. Пытался мужик раз другого бежать, да собаки тотчас по следу бросились. Никакого от них спасу. Пришлось к лапландскому ведуну возвращаться. 7 лет уж минуло, а мужик все потрачит в Лапландии. Наступил сочельник. Мужика дума о своем доме, о жене, о детях донимают. Слезы на глаза наворачиваются. Вздыхает он тяжко. «Не знаю, свяжусь ли когда-нибудь со своими родными!» Услыхал лапландский ведун, как мужик вздыхает. Спрашивает. «Ты что, по дому истосковался?» Мужик отвечает. «Да разве может быть больше счастья, чем после долгой разлуки провести сочельник с женой и детьми?» Ведун говорит. 7 лет ты служил мне верой и правдой. Я мог бы теперь отпустить тебя домой. Только что ты дашь мне за это?» Мужик на радостях отвечает. «А что ты хочешь?» Ведун в ответ ему. «Дай мне своего черного быка!» Мужик засомневался. «Поди, знай, где этот бык теперь!» Ведун говорит. «Ничего с быком не стало!» Мужик пообещал. «Ну, коли с быком ничего не стало, будь он твой!» Ведун велел мужику. «Давай, собирайся в дорогу! Мой сын еще нынче доставит тебя домой!» Чуть погодя, подъехал к крыльцу молодой лапландец, не то в санях, не то в корыте. «Садись!» — приказывает лапландский ведун. Мужик садится. Вдруг поднялся вихрь, и сани корыта, где сидели мужик с молодым лапландцем, перышком взмыли в небо. Мужик ничего не видит, слышит только, как ветер в ушах свистит. Вдруг у мужика шапку сорвало. Мужик кричит. «Попридержи! Шапка с головы слетела!» Молодой лапландец ему втолковывает. «Ничего не поделаешь! Муж в верстах вста от твоей шапки!» Вдруг мужик чувствует, вроде как зацепили к сани за что-то. Молодой лапландец объясняет. «Слишком низко летим! За церковный шпиль задели!» Тотчас сани поднялись повыше. Мужику захотелось вниз поглядеть. Видит, пролетает внизу церковные шпили, все равно как колье тына. Немного погодя, чувствует мужик, снижаются сани. Смотрит, уже и стоят сани на родном подворье. Мужик-то радостью к дому кинулся. Горница жена, дети, сочельник справляют. И только жена сидит рядом с чужим мужиком. Жена-то и дети давно решили, что хозяин сгинул в Лапландии. Вот жена за другого и вышла. Жена и дети стали мужика расспрашивать, где он 7 лет пропадал. Рассказал мужик, как дело было. Как молодой лапландец его мигом из Лапландии домой доставил. И спрашивает, цел ли еще черный бык? Жена отвечает, цел, мол. Идет мужик на двор, поглядеть, куда лапландец подевался. Нигде того нет. Неужели без награды ушел? Отправился мужик взглянуть на черного быка. А быка-то нет. Лапландец быка уже увел. Новому жениному мужу уйти пришлось, а настоящий муж получил обратно свою жену и детей. И лапландский ведун никогда больше мужика не тревожил.